Вместо тысячи слов эта песня подарок тебе. Зачем эти камни? Ты сияешь ярче бриллиантов. И только знак дай мне. Скоро проявишь свои таланты. Знаю, ты не ждала, но я все равно пришел. О, ты будешь слишком мила, а я очень смешон. Я читаю намек. И вот-вот совершим в облака прыжок. Касание легкая дрожь, электрошок. Твое тело как шоу. И эта музыка только тебе. Яркая как звезда в городе теней. Сталь к нашим мечтам, ближе на один шаг. Для нас двоих строится мир на руках. И эта музыка только тебе. Яркая как звезда в городе теней. Сталь к нашим мечтам, ближе на один шаг. Для нас двоих строится мир на руках. Что приготовил мне новый день? Недели пролет, нот 7, вдруг градусов сент. Эй, детка, слушай, я раньше таких не видел совсем. Веду в манере леди и джентльмен. Не важен номер телефона, чтоб найтись. Всех предупреди, сегодня ты не появишься дома. Закрой глаза, у меня есть для тебя сюрприз. Низ, размеренный пульс, встреча в точке X. Мимо огни мимоз, словно артхаус кино. Волны длинных волос переливаются в зной. Ровным слоем ложится шоу, мистика, но не шоу. Так услышим, как вселенная поет душой в дар. Мой голос гипноз, движение слоумо. Вижу тебя насквозь, по взгляду не надо слов. Крышу сносит нам рассвет планеты ткань. На твоем теле легким ветром будешь раздета. И эта музыка только тебе. Яркая как звезда в городе теней. Сталь к нашим мечтам, ближе на один шаг. Для нас двоих строится мир на руках. И эта музыка только тебе. Яркая как звезда в городе теней. Стали к нашим мечтам, ближе на один шаг. Для нас двоих строится мир на руках.